Глава 17. Злата. Злата, добрый вечер. Вы на мое сообщение не ответили, а вахтерши нет на месте. Вот я и решил лично доставить ваши книжки. Обаятельно улыбнулся он. Чего ж стоит через турникеты перемахнуть раз-два, и я уже в холле. Так, ну, куда коробки ставить? Я отступила назад. Так, кажется, меня решили атаковать все мужчины сразу. Я даже растерялась от такого напора. «Коробки? Ставьте ко мне на стол, я разберусь. Неожиданно вы, если честно. В школе пропускная система, даже муха незамеченной не пролетит, а тут мужчина с коробками». «Да, я вообще всегда такой. Иду напролом», — усмехнулся он и поставил коробки на стол. «Если надо, могу и в окно забраться, и по трубе спуститься. Кстати, у вас прошлый спонсор, я так понимаю, был... из Арабских Эмиратов? Шикарный портрет в холле на стене висит». «Портрет?» — сглотнула я. «Ну да, шейх из Арабских Эмиратов». Мне вдруг стало смешно, что Северский не узнал себя, и я начала сочинять на ходу. «Да, это шейх из Арабских Эмиратов, Али Бадал Кадир». «Али Бадал Кадир?» Едва не сломав язык, недоверчиво переспросил Северский. «Да-да-да, наш бывший ученик. Очень скучал по России, по своей первой учительнице, ну и присылал школе материальную помощь из самых Арабских Эмиратов». «А что с ним случилось? Почему он починку крыши в кабинете физики профинансировать не смог?» Присаживаясь на стул для посетителей, на полном серьезе поинтересовался Северский. Видимо, проникся художеством неведомого мастера, испортившего портрет. «Так убили его». «Убили?» «Да». «Кто?» «Враги». «Какие враги?» «Ну, Восток, дело тонкое, вы ведь сами понимаете, вот нашего спонсора и прикончили». «Прямо в спальне зарезали». «Какой кошмар!» — округлив глаза, воскликнул Северский. «Ой, не то слово, Андрей Викторович, не то слово». И даже мне было больше не до смеха. Надо же, как воображение разыгралось, придумать такое. Я и сама поверила в то, что у школы был такой спонсор и что его зарезали в собственной спальне. Несколько мгновений мы с Северским молчали, дабы почтить память неведомого арабского шейха Али Бадал Кадира, а потом в моем телефоне высветилось сообщение от Кирилла. «Я скоро буду, уже подъезжаю к школе, и не смей уходить. Дождись меня!» – психовал мой бывший. Занервничал, видимо, что я решила претендовать на долю в квартире. Но уж нет. Пусть подавится своими колесами и оставит машину себе. Пешком как-нибудь похожу. Это лучше, чем слышать от бывшего мужа и бывших коллег колкие фразы о моей зарплате в школе. «Ой-ой-ой, а ведь вахтерши на месте нет. Не остановит никто Кирилла, разве что... Андрей Викторович, а вы не хотите прогуляться по свежему воздуху?» Удивляясь собственной дерзости, поинтересовалась я. «Тут парк недалеко, погода хорошая, а у меня вот как раз рабочий день заканчивается. Съедим по мороженому и как раз обсудим проблемы ваших отношений с дочкой». «Знаете, Злата, я и сам собирался это предложить. Северский повеселел и подался мне навстречу. Только, может, лучше в ресторан? Мы ведь с вами уже давно не студенты, на лавочках пыль вытирать». «Давайте все же начнем с парка». Я напряглась, но улыбнулась. «И дешево, и сердито». «Нет, Злата, давайте начнем с ресторана», как броневик напирал Северский. «Я знаю отличное местечко. Террасу уже открыли, а по вечерам рядом со столиками включают красивый фонтан. Ужин на свежем воздухе вам понравится намного больше, чем прогулка по парку и стаканчик дешевого мороженого». Я занервничала. Он намекал на свидание, а я хотела деловую прогулку, без обязательств. Но спорить дальше не было смысла, мы только теряли время. «Ну что ж, в ресторан, значит в ресторан, я согласна». Я сгребла в сумочку свои личные вещи, быстро заперла дверь, и мы с Северским вместе пошли к выходу. Что ж, на ходу придумаю, как отвертеться от свидания с любвеобильным папочкой, дочка которого уже приходила ко мне в кабинет с угрозами, а директор видит его в своих мечтах о свадьбе в роли жениха. Наш путь лежал через злосчастный портрет, который никто так и не смог отодрать от стены. «Покойся с миром, Али», — притормозив у портрета, печально вздохнул Северский. «Быстрее, Андрей Викторович, пока вас не заметила директор», — опасаясь, как бы он не прочитал свою биографию, шепнула я. «Она, знаете ли, с некоторых пор очень нуждается в новом муже». «О, нет, общения с вашей администрацией мне хватило сегодня утром», — насторожился он. Крепко сжал мою руку и включил турборежим. Мы пролетели через турникет раньше, чем вахтер успел открыть рот и нажать нужную кнопку. Надо сказать, что турборежим меня очень устраивал. В тот миг, когда Северский открывал дверцу своего автомобиля, к школьной парковке плавно подъехала моя машина с новыми колесами. За рулем сидел привлекательный психотерапевт Кирилл Маковецкий. «Давайте сразу в ресторан. Умираю от голода». Я нервно дернула на себя ремень безопасности. «Люблю прямолинейных женщин с хорошим аппетитом. Сейчас все будет», — заулыбавшись, пообещал Северский, повернул ключ в зажигании, и его огромный внедорожник сорвался с места как раз в тот момент, когда Кирилл выбрался из моей машины и с видом завоевателя двинулся на школу. «До свидания, милый», — мысленно послала я воздушный поцелуй бывшему мужу.